приезжего одессита. Этот фонтан когда-нибудь бил? Что за вопрос? Он бил, есть и будет бить. Скажите, это правда, что в Одессе отвечают на вопрос вопросом? А зачем им это надо знать? Скажите, вы случайно не сын старика Ковальского? Да, сын. Но что, случайно? Я слышу впервые. В Одессе на рынке, покупательница. Почем ваши синенькие? Продавец, дура, это цыплята. Извините, спрашивает молодая мать, сидящую в женской консультации даму. Чем вы кормите ребенка? Как чем? Пока бюстом. Папа, скажи, как правильно пишется, фликончик или флякончик? Деточка, не фликончик и не флякончик, а пизурок. Рабинович, у вас на голове сидит муха. Вы что хотите сказать, что я говно? Я ничего не хочу сказать, но муху не обманешь. Роза, ты ничего не заметила? У меня давно выпадают волосы, это ужасно. Как мне их сохранить? Не волнуйся, это же пустяк. Складывай их в картонную коробочку. Что нужно сделать в первую брачную ночь, чтобы не испачкать простыню? Нужно вымыть ноги. Чем отличается террорист от еврейской мамы? С террористом можно договориться. Товарищ техник, смотритель, я вам уже 3 раза писал. У меня в квартире потолок протекает. Это потому, что идет дождь. Неужели непонятно? Американец угощает Рабиновича черной икрой. Боже мой, как вы от нас отстали, говорит Рабинович. Это мы ели 50 лет назад. В купе поезда едут пожилой раввин и молодой человек. Ложась спать, попутчик спрашивает. Сударь, вы не скажете, который час? Раввин, не говоря ни слова, поворачивается к стенке и засыпает. Утром поезд подъезжает к Харькову. Оба пассажира проснулись и начали готовиться к выходу. Раввин посмотрел на свои часы и сказал попутчику. «Молодой человек, вы вчера меня спрашивали, который час? Так вот, сейчас 9:30». «Почему же вчера вы промолчали, когда я спросил у вас?» Удивленно заметил молодой человек. «Видите ли, если бы вчера я вам ответил, который час, вы бы меня спросили, куда я еду. Я бы ответил, что в Харьков. Вы бы мне сказали, что тоже едете в Харьков и что вам негде ночевать. Я, как добрый человек, пригласил бы вас к себе домой. А у меня молодая дочь. Вы бы ночью наверняка ее соблазнили, и она бы от вас забеременела. Вам пришлось бы на ней жениться». «Ну и что же из этого?» — воскликнул молодой человек. «Так я вчера подумал, нахрена мне нужен зять без часов?» В КГБ раздается телефонный звонок. «Алло, это КГБ?» «Да». «Вы знаете Рабиновича, который проживает по Дерибасовской в доме 15?» «Да». «А вы знаете, что у него во дворе есть сарай?» «Да». «А вы знаете, что у него в сарае есть бревна?» «Да». «А вы знаете, что в бревнах он прячет золото?» «Спасибо». На следующий день Рабиновичу звонит Хаймович. «Ну как дела?» «Спасибо, дорогой. Не только распилили, но и раскололи». «Скажите, Миша дома?» «Пока дома». «Почему пока?» «Вынос тела через 15 минут». В Одессе. Жена готовит на кухне, а муж колет во дворе дрова. Вдруг раздается пушечный выстрел, жена высовывается в окошко. «Абрам, почему стреляла пушка? Что, мясо привезли?» «Да нет, это начальство из Москвы приехало». Через несколько минут снова выстрел. «Абрам, что, мясо привезли?» «Я же сказал, начальство из Москвы приехало». «А что, в первый раз не попали?» На границе часовой. «Стой, кто идет!» «Ша! Уже никто никуда не идет!» По улице еле-еле идет старый Рабинович. Ему кричат. «Рабинович, как ваше здоровье?» «Не дождетесь!» «Ися, ты слышал, что Левина жена родила 4 детей и всех назвала Мойшами?»